Леон поджидал Катю на скамеечке в сквере перед школой. Сквозь зелень деревьев белая четырехэтажная школа выглядела почти идиллически. Мелькали яркие одежды учеников. Вполне пристойно были одеты и родители, встречающие младшеклассников. На скамейках в сквере щурились на солнце старушки, молодые мамаши наблюдали за бегающими по дорожкам детьми. Одним словом, в расчленяемой, на самостоятельно дергающей лягушачьими лапками жизни пока еще присутствовала некая общая благостность, красота уходящего в глубокие воды града Китежа. Отрицать это было невозможно. Угостить Катю Хабло шампанским Леон вознамерился в баре со странным названием «Кутузов», недавно открывшимся в соседнем доме на проспекте. Раньше, когда еще не перевелись кое-какие продукты, там помещалась кулинария. В одну ночь Кутузов выбил ее лихим сабельным ударом. Теперь большие окна были занавешены, на асфальте перед баром возникли чугунные белые стулья и столики, на которых, впрочем, пока никто не сидел, так как они были прикованы друг к другу и все вместе скованы, как каторжники, цепями. У двери замаячила малопристойная прилизанная рожа в черном бархатном жилете и в белой рубашке с бабочкой. Леон выбрал Кутузов, потому что однажды был там с Фоминым. Помнится, им явилась мысль выпить. Осуществить ее оказалось не так-то просто. В гастрономе давали вино под названием «Алазанская долина». Они честно отстояли хвостатую матерящуюся очередь, но продавщица вернула чек, ткнув в испачканный в томатной пасте прикрепленный лист у себя за спиной. Спиртные напитки отпускаются только лицам, достигшим 21 года по предъявлению паспорта. Тут же подскочил худой, иссушенный, как стебель из гербария, алкаш, в клешах и в куцей курточке, но доверить такому чек было все равно, что не заходить в магазин вовсе. Потащились в кафе мороженое. Однако официантка, вместо того, чтобы принести просимое, вдруг набросилась на Фому. «Ты из какого класса, говнюк? Как фамилия? Не ты ли моему Сашке свитер разорвал? Знаешь, гад, сколько сейчас свитер стоит? Он мне говорил, толстый, из восьмого, как фамилия морда. Пойду к твоим родителям, пусть новый покупают». Как ни странно, свитер этому непримечательному, но если не считать, что у него мать-официантка Сашки, разорвал действительно Фомин. Схватив зачем-то Сашку за рукав, когда тот бежал вниз по лестнице. Некоторое время Сашка продолжал бежать уже не так быстро, в то время как рукав свитера остался в крепких руках Фомы. Потом Сашка продолжил бег, но уже без рукава, то есть уже не в полном свитере, но еще и не в окончательной безрукавке. И тогда они вспомнили про таинственный, недавно открывшийся Кутузов. Внутри было прохладно и пустынно, прилизанная рожа меняла у освещенной стойки кассету в магнитофоне. «Увези меня в Америку, в Америку, в Америку!» В углу над длинным стаканом скучала единственная посетительница, накрашенная потаскуха с вытянутой рыбьей мордой. «Нальешь?» — угрюмо осведовался у бармена Фома. Он всегда сразу брал быка за рога, даже когда лучше было не сразу. «Тебя который годик, малец?» — ухмыльнулся бармен, риторически подергивая шеей. «В Америку, в Америку!» «Во, пошла молодежь!» — пригласил к совместной потихе потаскуху. «Навсегда, навсегда!» — прочувственно стенал певец, по всей видимости, гомосексуалист. В голосе бармена, впрочем, не угадывалось категорического отказа. И вообще, Все вокруг с недавних, а может и давних пор, было устроено таким образом, что, начиная с неизменного «нет», почти всегда заканчивалось неизменным «да». Вот только денег на «да» не всегда хватало. «У тебя же пусто», — заметил Леон. «Прогоришь, налей 2 по 200 сухого». «Не прогорю», — заверил бармен, и, понизив, как на конспиративной сходке, голос, поинтересовался: «Очень хочется выжрать». Леон и Фома насупленно молчали, понимая, что он издевается, но определенно запаздывая с ответной реакцией. Кому-то следовало взять инициативу. «Ладно, налью», — вдруг рассмеялся бармен, видимо, вспомнив что-то приятное. «Гоните, червонец». «За 2 стакана сухого?» — возмутился Фома. «Идите где дешевле», — зевнул бармен. «Я вас не задерживаю. Вот так», — повернулся к потаскухе. «Хочешь сделать людям добро, а они?» — махнул рукой, скорбя о неблагодарных людях.